Он честолюбивый и умный человек, который имел зуб на моего отца и, возможно, на всю нашу семью. Все прибыли, которые компания Джамбэй потеряла во время этих кризисов, легли в карман Лакер. Джерри получил свою долю как член семьи де Морне, а вместе с ней моральное удовлетворение. Де Марко слушал ее вполуха. «Я не сомневаюсь, что по получении данной информации соответствующие власти захотят допросить вашего Джереми де Морне, однако поскольку он является американским гражданином, проживающим в Нью-Йорке, я не могу сделать этого. Моей главной заботой является задержание Доната Джамбелли, чего вы не можете сделать уже неделю», — напомнила София. «Мы выяснили личность его спутницы, точнее, женщины, которую мы считаем его спутницей, только вчера». «Сигнорина Кетцо сделала несколько крупных покупок с помощью своей кредитной карточки. В настоящее время я жду дополнительной информации». «Конечно, он воспользовался ее кредитной карточкой», — нетерпеливо сказала София. «Он идиот, но не полный кретин. Он оказался достаточно умен, чтобы замести следы и выбраться из Италии самым легким и быстрым способом. Думаю, он пересек швейцарскую границу. Он звонил Джерри из района озера Комо. Оттуда до Швейцарии всего несколько минут езды. Пограничники даже не заглянули в его паспорт». «Мы знаем об этом. Швейцарские власти помогают нам. Это только дело времени». «Время — деньги. За эти месяцы моя семья понесла личные, эмоциональные и финансовые потери. Пока Доната не поймают и не допросят, пока мы не получим ответов и не удостоверимся, что других актов саботажа не планировалось, мы не сможем положить этому конец. В этом участвовал мой отец, но какой была его роль, я не знаю до сих пор. Вы можете понять мои чувства?» «Да, сигнорина, думаю, что могу». «Мой отец мертв. Я должна знать, кто убил его и почему, и я узнаю это. Даже если мне придется самой поймать Дона, вступить в схватку с Джерри де Морне и схлестнуться со всей компанией Лакер». «Вы слишком нетерпеливы. Наоборот, я была чересчур терпелива». София встала. «Мне нужны результаты». Тут зазвонил телефон, и де Марко поднял палец. Когда лейтенант выслушал лавину слов, выражение его лица слегка изменилось. Он дал отбой и сложил руки на столе. «Результаты есть. Только что швейцарская полиция арестовала вашего кузена». Да, у Софии было чему поучиться. Тай даже не пытался вставить слово, сомневаясь, что это имеет смысл. Она засыпала де Марко требованиями, вопросами и одновременно делала заметки в блокноте. Когда София вышла из кабинета лейтенанта, даже длинноногому Тайлеру пришлось прибавить шаг. Она летела, как ракета, прижав к уху сотовый телефон. Он не мог разобрать и половины сказанных ею слов. София начала по-итальянски, раз пять перешла на французский и закончила опять по-итальянски, отдав несколько коротких приказов по-английски. Она прокладывала себе путь сквозь толпу туристов, заполнявших узкие улицы, поднималась на восхитительные мостики, стремительно пересекала площади и ни разу не прервала разговор, ни разу не остановилась. Даже тогда, когда, зажимая маленький телефон между ухом и плечом, доставала свой филофакс и делала новые заметки. Она проходила мимо витрин, не удостаивая их взглядом. Тай был уверен, что София не обратит внимания даже на Армани. Ничто не могло остановить ее. Добравшись до пристани, она спрыгнула в водное такси, и Тай уловил вихри итальянской скороговорки слова «аэропорт». «Слава богу, что паспорт у меня в кармане», — подумал он, — «иначе она бросила бы меня, даже не оглянувшись».